Глеб Соколов. Дело Томмазо Кампанелло. Глава 41. Удостоен гордого звания. В тот момент, когда Таборский уже был отведен от барной стойки студентками, чьи лица были скрыты масками поросяток, он увидел, как туда от проема, отделявшего зал от узкой гардеробной, подходят двое. Томмазо Кампанелло и какой-то еще незнакомый Таборскому человек, которого, тем не менее, он уже один раз видел, когда Таборский вернулся в подвальчик Харина, чтобы взять забытый чемоданчик-дипломат. Этот человек вошел туда вместе с Томмазо Кампанелло и повесил свою яркую куртку на ту же вешалку, на которую и Таборский набросил свое пальто. Сейчас ни Томмазо Кампанелло, ни его спутник Таборского в толпе посетителей кафе не заметили, хотя тот стоял совсем недалеко от барной стойки. Тот, конечно же, не мог знать, что прямой эфир из кафе, где как раз в этот момент шла речь о Харине, Томмазо Кампанелло и паспорт тюремный увидели на экране телевизора, стоявшего на первом этаже международного аэропорта. Знали об этом вечере в кафе уже и в самом зальчике самого необыкновенного в мире самодеятельного театра. Таборский расслышал, как Томмазо Кампанелло сказал своему приятелю, посмотрев на наручные часы: «Невероятно! Такое ощущение, что мои часы стоят! Если судить по моим часам, то на то, чтобы съездить в центр Европы и обратно, нам понадобилось столько же времени, сколько надо, чтобы сходить в соседнюю булочную за хлебом». «Ты же сам сгущал сказочную атмосферу. Вот она и сгустилась. А время, ты же знаешь, может идти очень медленно, а может утекать быстро, как песок между пальцев», — сказал в ответ на слова Томмазо Кампанелло его приятель. Глядя по сторонам, Томмазо Кампанелло сказал: «Вот яркий мир для меня. Была блестящая вечерняя Прага, теперь веселое молодежное кафе». Не успели Томмазо Кампанелло и его приятель как следует осмотреться в кафе, как ведущий этого вечера, сынок Лассале, заметил их и сказал в оранжевый меховой микрофон: «Что я вижу? К нам в кафе пожаловал один из самых выдающихся представителей того странного театра, про который я вам рассказывал. Что ж, попросим его рассказать про Харин. Пусть он нам сам что-нибудь расскажет». Томмазо Кампанелло вздрогнул. «Просим, просим!» — загалдели студенты, с восторгом глядя на того, кого сынок Лассале представил как одного из самых выдающихся представителей Харина. Видимо, еще до того, как Таборский оказался в этом кафе, сынок Лассале успел многое порассказать посетителям кафе и одновременно участникам игры про Харин и хариновскую революцию в настроениях. Томмазо Кампанелло, который в первое мгновение растерялся, сумел взять себя в руки и проговорил: «Смысл моего отношения к жизни весьма прост. Это своего рода максимализм». «Поясните, поясните, пожалуйста», — начали упрашивать многочисленные посетители кафе. «Охотно», — ответил Томмазо Кампанелло, поднимаясь на возвышение, сцену, сооруженную посреди зала кафе, на которую жестом пригласил его сынок Лассале. «Я хочу много событий». Он сказал это как-то очень буднично, очень просто, как что-то, что на самом деле является вещью, в общем-то простой и никому особенно не интересной, и ничем таким невероятным не выделяющейся из ряда других вещей. «А, понятно», — как-то с разочарованием заметил один из студентов. «Все понятно. Жизнь богатая событиями. Все понятно. Чего же тут не понять? Все очень просто. Жизнь богатая событиями. Слыхивали такое? И не раз!» — загалдели в разнобой остальные. Было заметно, что ответ Томмазо Кампанелло показался им слишком простым. Видимо, они ожидали чего-то гораздо более невероятного и потому даже почувствовали себя разочарованными. Нет, вы не понимаете. Все дело в степени богатства событиями. Я же не случайно сказал максимализм. Богатство, богатство рознь. Насыщенность событиями, насыщенности событиями рознь, взорвался Томмазо Кампанелло. Я вовсе не случайно и не просто так сказал максимализм. Я не так просто это сказал, не потому что просто мне подвернулось понравившееся слово «максимализм». Понимаете вы это? Это очень значительное слово. Но даже это очень значащее слово не передает всего того значения, которое я хочу в него вложить. Поэтому вы в своей голове помножьте значение слова «максимализм» на 10. Тут Томмазо Кампанелло задумался и закатил глаза – точно бы прикидывая в уме так и эдак, словно бы соображая что-то. «Помножили, помножили!» — радостно воскликнули студенты, которые, конечно же, были под некоторым вполне определенным хмельком и потому воспринимали любое сказанное предложение с большущим энтузиазмом и восторгом. «Помножили, помножили!» — воскликнул сынок Лассаля, ведущий сегодняшнего вечера. «О, это должна быть очень большая насыщенность жизни событиями. Очень большая насыщенность. Просто груда, просто море событий. Нет, лучше помножьте на 100, после некоторого колебания сказал Томмазо Кампанелло. Помножили, помножили, с восторгом загалдели подвыпившие студенты. Уже помножили, дальше, дальше. Да, что же дальше? «Мы уже перемножили?» — это ведущий вечера Лассаль-младший. «Что же дальше?» «А дальше, пожалуй, помножьте на 1000!» «Да-да, на 1000! Именно на 1000!» Зрачки Томмазо Кампанелло расширились. Он очень сильно побагровел от волнения. Похоже, он входил или уже вошел в раж. «Помножьте на 1000!» «О, на 1000! На 1000!» «Неужели уж так-то?» – загалдели со всех сторон студенты. «Прямо-таки на 1000?» «На 1000? Да он обалдел! Такого не бывает! Такого напряжения событий, такой интенсивности не бывает!» – воскликнул ведущий этого вечера сынок Лассаля. «Это уже слишком! Такого не бывает!» «Но именно такое богатство событий мне и нужно!» – с торжеством в голосе воскликнул Томмазо Кампанелло. Казалось, он был удовлетворен произведенным впечатлением. «Именно в этом заключается мой максимализм», — продолжал он с большим воодушевлением. «Я хочу так много событий, чтобы они наслаивались, наскакивали друг на друга, чтобы следующее событие начиналось еще до того, как закончилось предыдущее, чтобы всем этим событиям не хватало ни времени, ни места, чтобы уместиться, чтобы они уподоблялись огромной толпе, толпище, массе, груди людей, которые пытаются вломиться, набиться в одну маленькую, малюсенькую комнатку. Эти люди — это событие, комнатка — моя жизнь. Нет, теперь это не только моя собственная жизнь, это еще и жизнь Харина. Теперь моя жизнь – это жизнь Харина. Люди, события набиваются в малюсенькую, совершенно не предназначенную для этого каморку. Вот уже сорвана толпой с петель отлетает в сторону дверь. Вот уже звенят стекла и трещат оконные рамы, качается лампочка под потолком. Мигает в ужасе от такого наплыва событий эта лампочка. Скрипит и трещит пол. Вот какого богатства событий я хочу. Вот в какой насыщенности событиями заключается мой максимализм. В этот момент сынок Лассаля посмотрел куда-то наверх, под высокий потолок зала этого кафе, а интерьер состоял из двух ярусов. Туда, где над зальчиком висел маленький балкончик на одного человека, на котором были укреплены многие из осветительных приборов. И сделал едва заметный взмах рукой. Тут же по всему зальчику кафе погас свет. Погасли даже маленькие светильники, укрепленные над барной стойкой. Только светились маленькие неоновые рекламки пива, виски и сигарет. Впрочем, в следующую секунду освещение заработало вновь. Но это уже был немного другой свет, сильно приглушенный, багровых мрачных тонов. Без сомнения, это по сигналу сынка Лассаля постарался человек, сидевший на малюсеньком балкончике под потолком. «Что же он говорит? Что же он говорит?» Всплеснули руками толстенькие студентки в масках поросяток, явно имея в виду Томмазо Кампанелло. «Ведь такой интенсивности событий не бывает! Такой интенсивности событий не бывает никогда! А он уже поверил в такую интенсивность событий! Он уже поверил! Что же он теперь станет делать? Ведь в скорости правда вскроется! Правда жизни обязательно вскроется! Что же он тогда станет делать?» Завершив на этом свою речь, Томмазо Кампанелло ловко соскочил со сценки, подошел к стойке и, разглядывая напитки, расставленные за спиной бармена, взял протянутый ему паспортом тюремным бумажник, собираясь заказать выпивку. «Он вор! Вор!» — громко раздалось в этот момент в зале кафе. Томмазо Кампанелло обернулся. На его лице изобразился ужас. Таборский стоял возле него и показывал всем на бумажник, который Томмазо Кампанелло уже раскрыл. «Он украл мой бумажник еще раньше, в Харине!» Таборский озирался по сторонам, ища поддержки в пораженных таким развитием событий посетителях кафе. «Там все мои деньги и документы!» «Так вот откуда твои деньги!» — воскликнул бледный, как полотно, Томмазо Кампанелло, глядя на паспорт тюремного. «Вор!» — закричал Таборский, глядя на Томмазо Кампанелло, который по-прежнему держал бумажник Таборского в своих руках. «Я вор!» — потрясенно проговорил в ответ Томмазо Кампанелло. «Я вор!» — повторил он еще раз, побледнев сильнее. «Поздравляю!» — произнес паспорт тюремный. «Теперь ты наш! Нам нужны умные и талантливые! Нужны!» Сынок Лассаля делал судорожные знаки охране, чтобы они вывели всю компанию из зала, что через какое-то мгновение и было сделано. Студентки в масках поросяток последовали за Таборским и Томмазо Кампанелло в качестве свидетельниц. Паспорт тюремный выглядел совершенно спокойным и на Томмазо Кампанелло больше не смотрел вообще. В гардеробной их уже поджидал, видимо, до этого дежуривший на улице перед кафе наряд милиции, вызванный в срочном порядке охраной заведения. «Это не его бумажник. Это я ему только что дал свой, чтобы он расплатился», — объяснил паспорт тюремный милиционерам, показывая на Томмазо Кампанелло и на бумажник, который Таборский уже забрал у хариновского героя и теперь держал в руках. «Он не имеет к этому бумажнику никакого отношения». «Да-да, мы видели, это он дал ему бумажник», — подтвердили студентки в масках поросяток, показав на паспорт тюремного. У всех троих стали проверять документы. Паспорт тюремный оказался по ним жителем Воркуты по фамилии Таборский. Паспорт Томмазо Кампанелло на его настоящее нехариновское имя никаких подозрений не вызвал, а Таборский паспорта предъявить не смог, и этим... а еще своим нетрезвым видом вызвал наибольшие подозрения у милиции. Милиционеры посадили всех троих в машину и увезли. Глава 42. Необходимость в милицейских чинах. После того, как курсант Хариновец и Лефортовская царевна уехали, и господин Радио остался на платформе один, и перед тем, как он пришел в Хариновский зальчик уже с милиционерами, он побывал в ближайшем к Харину отделении милиции. Там господин Радио умудрился попасть в кабинет к достаточно крупному, по меркам этого отделения милиции, милицейскому начальнику. «Невозможно! Совершенно невозможно нести культуру в массы! Меня непрерывно атакуют какие-то хулиганы!» Проговорил он там чуть ли не скороговоркой. «Хариновская революция в настроениях погибает из-за этого свиньи, и помочь мне можете только вы. Помогите!» Конечно, услышав такие слова господина Радио, крупный милицейский начальник был не то чтобы впечатлен, а очень сильно изумился. Как такие слова может вообще вымолвить человек, если он находится в своем уме? Однако потом господин Радио некоторым образом смог, если уместно так выразиться, выправить положение. Впрочем, сказать, чтобы он сознательно стремился выправить положение, конечно, было нельзя, потому что в некотором роде он был настолько взволнован, что даже и не очень соображал, что он несет. Но, тем не менее, скажем так, что невольно, даже вовсе этого и не желая достичь, он все-таки произвел на милицейского чина впечатление больше положительное, чем отрицательное, больше нормальное впечатление, чем ненормальное, больше понравился ему, чем не понравился. Так что через некоторое время в разгоревшейся у них задушевной и вовсе неформальной и неказенной беседе большой милицейский чин начал уже вовсю высказывать свое собственное мнение, которое никакая должностная инструкция, никакой устав и приказ его не обязывали высказывать. И получилась беседа, которая произвела на господина Ради очень серьезное и даже, можно сказать, трагическое впечатление. Следующие темы и моменты затрагивались в ходе этой беседы. Чрезвычайная хулиганистость и глухота здешнего райончика, при том, что он уж и не на окраине вовсе был расположен. Необходимость в милицейских чинах для поддержания нормальной жизнедеятельности в здешних краях. Необходимость общего укрепления государственной власти. Непонимание многими необходимости общего укрепления государства как такового и придание больших полномочий государственным чинам. Притом относительно большой милицейский чин, оказывается, очень живо интересовался историей государства российского. И то и дело в их беседе упоминались то всевозможные цари, то указы, то коммунистические лидеры с их всевозможными, большей частью, диктаторскими начинаниями. Колыма, Воркута, Русский Север, ставший местом для ссылок и лагерей, декабристы с Сибирью, царское охранное отделение, занимавшееся политическим сыском, полосатые будки с часовыми, всякие там Угрюм-Бурчеевы, Аракчеевы и прочее, и прочее, и прочее. В результате, через некоторое время объявившись в Харине, господин Радио сделал следующее заявление. «Милиция играет очень благостную роль. Вот, например, я. Когда ко мне стал приставать свиньи, я сразу обратился в милицию. И они обещали мне помочь. Да, я хочу сказать вам, что, конечно же, от милиции мы никуда не денемся. Потому что необходимо, чтобы кто-то защищал порядок. Здешним местам необходим мундир. Мундир! Мундир!» – поразился журнал «Театр». «Мундир! Я имею в виду, здешним местам необходима власть. И она здесь все-таки есть, так что можете себя чувствовать в полной безопасности». «Вы знаете», — проговорил дальше господин Радио, «прямо сейчас я подумал, что неплохо бы мне тоже начать сочинять какие-нибудь стихи. Эту традицию сочинения стихов начал в нашем Харине еще Томмазо Кампанелло. Так вот, я, по его примеру, тоже решил начать сочинять какие-нибудь стихи. Вот, например, сейчас я нахожусь в совершеннейшем восхищении от того, что в наших краях есть такая замечательная милиция, которая оберегает нас от всевозможных многочисленных напастей. Поэтому я сочинил такой гимн милиции. Волшебный гименей, прекрасный гименей, не ведал всех розанов и бутонов средь полей». Тут он сбился и немного смущенно проговорил. «Конечно, я понимаю, что слог, так сказать, литературный стиль моего произведения немного, ну что ли, высокопарен, так сказать, ну что ли, немного слащав. Но ведь и повод тоже. Конечно, я понимаю, что здесь надо было сочинить что-то такое, ну скажем, в более мужественном стиле. Но, с другой стороны, это тоже уже надоело. Вот только я никак не могу сочинить дальше. Может, вы мне поможете? Ну, предлагайте». Некоторое время они сочиняли гимн милиции, который должен был быть включен в хариновскую пьесу, а потом задумались над продолжением вечера. Глава 43. Бамбук прорастает. вскоре после того, как он вышел из милиции. Герой самого необычного в мире самодеятельного театра, благодаря имевшейся у него портативной радиостанции, узнал, что хариновцы решили переместить центр действия революции в настроениях в один из самых модных столичных театров, в тот самый, на подмостках которого должна была пройти восстановленная премьера «Маскарада» Лермонтова с великим актером Лассалем в главной роли. Тогда Томмазо Кампанелло тоже поспешил в театр. Он, конечно, не рассчитывал успеть к самому началу спектакля, но и оказаться в театре лишь под конец премьеры ему тоже не хотелось. Хариновский герой опять воспользовался услугами такси, но поскольку за несколько улиц до театра прокатная машина застряла в большущей автомобильной пробке, он попросил водителя подрулить к обочине, расплатился с ним последними остававшимися у него деньгами, а дальше пошел пешком. Он спешил и не очень-то смотрел по сторонам. Ничто не притягивало к себе его внимание, ни множество ярких образов людей, которые попадались ему навстречу, ни нарядные фасады зданий, стоявших в самом центре города, ни сверкавшие огни реклам, ни блеск витрин, ни шикарные легковые автомобили, стоявшие тут и там у тротуаров. Взгляд Томмазо Кампанелло лихорадочно блуждал по городским картинам, но ни на чем не останавливался хоть сколь-нибудь долго. Когда до одного из самых известных московских театров Томмазо Кампанелло оставалось пройти лишь несколько домов, какой-то человек преградил ему путь. Хариновский герой хотел было обойти его, но тот тоже метнулся в сторону, не давая выдающемуся революцию в ливортовских настроениях ускользнуть. «Здравствуйте! Здравствуйте, Томмазо Кампанелло! Вы узнаете меня? Я курсант! Курсант, с которым вы встречались в Харине! Я виноват перед вами, Томмазо Кампанелло! Сегодня я поступил по отношению к вам дурно!» — проговорил этот человек. Прошло несколько мгновений, прежде чем Томмазо Кампанелло действительно признал в нем курсанта-хариновца. У того было сильно разбито лицо, и он то и дело прикладывал к носу окровавленный платок. «Все так ужасно! Хариновская революция в настроениях завершилась неудачей. Я поступил по отношению к вам дурно, но я за это жестоко наказан. Томмазо Кампанелло, если бы вы знали, как мне сейчас плохо! Даже в своих самых мрачных предположениях я не думал, что сегодня предстоит возвращаться в казарму в таком настроении, да еще и с разбитым лицом. Разбитое лицо мне никак не скрыть. Из-за сегодняшнего самого решительного вечера в Хариновской революции в настроениях у меня еще возникнут огромные сложности». Они стояли возле маленького кафе, и Томмазо Кампанелло втолкнул курсанта хариновца в дверь и без всяких церемоний завел его в туалетную комнату. Там курсант-хариновец смыл с лица кровь и, немного придя в себя, прямо у раковины под шум лившейся из крана ледяной воды, рассказал Томмазо Кампанелло очень неприятную для того историю. «Все дело в том, что я пригласил прокатиться до театра и попытаться прорваться на премьеру «Маскарада» Лермонтова с великим актером Лассалем в главной роли лефортовскую царевну», — начал свой рассказ курсант Хариновец. «Вы пригласили в театр на премьеру «Маскарада» Лермонтова лефортовскую царевну?» — закричал Томмазо Кампанелло на курсанта Хариновца. В первое мгновение он готов был ударить его, но почему-то сдержался, хотя в тот момент хариновский герой и сам бы не смог объяснить себе, почему он не сделал этого. «Да, Томмазо Кампанелло, это так, простите меня», — ответил курсант Хариновец. «Я поддался соблазну. К тому же в тот момент я был в ужасном состоянии. Я разуверился в хариновской революции в настроениях. Я только что сбежал тогда вслед за господином Радио из подвальчика Харина, в котором появился Савиньи. И мне казалось, что надо как-то разогнать, раскрутить свои настроения, добавить ярких эмоций, впечатлений. И вот прямо возле станции метро Бауманской я встретил лефортовскую царевну. Простите меня, Томмазо Кампанелло». «Что же было дальше?» — мрачно и сдержанно спросил Томмазо Кампанелло. «Говорите скорее. А то из-за вас я приду в театр, когда спектакль уже давным-давно закончится». «Не волнуйтесь, Томмазо Кампанелло», — с горечью устало проговорил курсант Хариновец. «С началом спектакля нам повезло. С Лассалем что-то случилось, он умудрился не прийти вовремя на собственную премьеру, и начало было ужасно надолго отложено. Совсем недавно, когда я выбегал из дверей театра, спектакль все еще не начинался. Вот как поразился Томмазо Кампанелло и закрутил кран. Остатки, вылившиеся из него ледяной воды, с бульканьем исчезли в горловине раковин. Не в силах встречаться с Томмазо Кампанелло глазами, и потому только глядя на свое разбитое лицо, отражавшееся в зеркале, курсант Хариновец продолжал. То, что произошло дальше, было ужасно. Мы с Лефортовской царевной добрались до театра. Теперь я знаю точно, что это произошло не к счастью, а к несчастью. Но в тот момент я невероятно обрадовался от того, что нам даже удалось купить в кассе, в окошке администратора пару билетов. Мы вошли в театр, разделись в гардеробе и некоторое время просто прогуливались в фойе, рассматривая вывешенные на его стенах портреты актеров. В портретном фойе мы встретили многих хариновских революционеров в настроениях, в том числе и самопровозглашенного режиссера самодеятельного театра господина Радио. Тогда-то, когда мы говорили с господином Радио, там в фойе и появился тот самый Савиньи, про которого вы наверняка знаете. Вам должны были рассказать про него по радиомосту. Еще издали, увидев проклятого Савиньи, господин Радио поторопился куда-то исчезнуть. Поэтому, по-моему, он на этот раз не побежал за милицией, а просто спрятался в каком-то укромном уголке театра, где бы Савиньи не мог его увидеть. Савиньи же, который прежде видел меня в Хариновском зале и теперь, видимо, узнал, подошел к нам с Лефортовской царевной. Та, естественно, ничего про него не знала. Не знала, что он замерзкий человек, и каких ужасных вещей вполне можно от него ожидать. Савиньи тут же начал рассказывать. Причем обращался он в основном не ко мне, а к Лефортовской царевне. Про то, что он друг руководителя театра Харин господина Радио, и что сейчас у него, Савиньи, должна состояться встреча с великим актером Лассалем. Мол, он, Савиньи, собирается зайти к Лассалю за кулисы, потому что тот его лучший друг. Надо сказать, что с того момента, как он заговорил с нами, Савиньи не допустил ни одной грубости. Напротив, если не считать того, что он разговаривал с Лефортовской царевной так, как будто меня рядом и вовсе не было, Савиньи демонстрировал чрезвычайную вежливость и обходительность. В конце концов, Савиньи сказал, что хочет появиться за кулисами не один, а с Лефортовской царевной, потому что у него там какие-то запутанные отношения с одной актрисой, и он хочет пройтись у нее на виду в обществе красивой женщины. Но женщины с ним нет, и потому он просит Лефортовскую царевну сопроводить его за кулисы к Лассалю. Черт, опять этот Савиньи! Что ж, я больше не могу бегать от этого ужасного Савиньи. Я должен, наконец, дать ответ, проговорил в тоске и злобе Томмазо Кампанелло. Савиньи сказал, что есть некоторые обстоятельства, о которых он не может говорить при мне и может сообщить о них только одной лишь Лефортовской царевне, продолжал рассказывать курсант Хариновец. Савиньи наклонился к Лефортовской царевне и что-то прошептал ей на ухо. Можете представить, как я себя чувствовал, пока все это происходило. «Да, я хорошо себе это представляю», — угрюмо заметил Томмазо Кампанелло, то и дело сжимая и разжимая кулаки. «Наверное, и вы сейчас представляете себе, что сейчас чувствую я, когда вы все это мне рассказываете». Голос Томмазо Кампанелло звучал зло. Курсант Хариновец не нашелся, что ответить на его слова, а просто поторопился продолжить свой рассказ о недавних событиях, случившихся с ним в одном из самых модных столичных театров. Надо сказать, что во время всего этого разговора с Савиньи я пытался увести от него Лефортовскую царевну, но я знаю ее всего лишь один вечер, а Савиньи был столь коварно обходителен, что совершенно очаровал ее, и она, не понимая, почему я не хочу общаться с таким милым человеком, не соглашалась уйти от него, несмотря на мои настойчивые намеки. Но после того, как Савиньи очень недолго пошептал ей что-то на ухо, Лефортовская царевна сильно изменилась в лице. Оно стало напряженным, застывшим и страшно побледнело. Затем лефортовская царевна повела себя странно. Она сказала свиньи, что тоже хочет, чтобы ее увидел в обществе мужчина один человек. Честно говоря, Томмазо Кампанелло, я уверен, что она имела в виду вас. Некоторым образом это обстоятельство немного смягчает мою вину перед вами. Нет, спокойно сказал Томмазо Кампанелло. Впрочем, не о моей вине речь, не сразу проговорил курсант Хариновец. Затем он продолжил. После этого я, наконец, потребовал, чтобы свиньи оставил лефортовскую царевну и меня в покое. Не скрою, в отличие от свиньи, мне не удалось выдержать более-менее цивилизованного тона. По контрасту со спокойным и внешне совершенно благообразным свиньи, я выглядел как человек, который начал безобразный скандал. Я действительно в тот момент уже не контролировал себя, уж больно меня переполняла справедливая ненависть к свиньи. Тут-то он и ударил меня. Причем, повторюсь, со стороны выглядело все так, словно скандал устроил я, а свиньи просто утихомирил меня не совсем допустимым способом. Я кинулся на него, чтобы дать ему сдачи, но несколько прогуливавшихся поблизости от нас в фойе зрителей схватили меня за руки. Свиньи, в это трудно поверить, но это так, превзошел даже свое собственное коварство и начал требовать, чтобы билетерши вызвали милицию, потому что он, мол, боится оставаться в театре, пока здесь находится этот хулиган. Милицию, конечно, никто вызывать не кинулся, но вот моя замечательная тетушка, которая тоже была там, в театре, и, как всегда, бдительно заботилась о моем благе, убедила меня в том, что мне лучше уйти, потому что появление милиции и проверка документов, конечно же, непременно закончится тем, что я попаду в кутузку военной комендатуры. Я чувствовал себя ужасно. Унижение, боль, страх, желание отомстить, чувство бессилия – все перемешалось в моей душе. Между тем, лефортовская царевна по-прежнему стояла рядом с свиньей, и он даже приобнял ее, словно хотел защитить красавицу от меня, ужасного скандалиста и хулигана. Лефортовская царевна никак ему не противилась. «О, боже!» – простонал Томмазо Кампанелло. «Нет, я не верю! Он просто запугал ее!» Курсант Хариновец продолжал свой рассказ. Ручку двери снаружи несколько раз подергали, впрочем, не слишком требовательно и настойчиво, но курсант Хариновец не обращал на это внимания. «Чувствуя, что еще немного, я действительно натворю чего-нибудь такого, что не только не облегчит мои мучения, а наоборот, сделает мое положение еще более ужасным и безвыходным, я согласился с тетушкой в том смысле, что мне лучше покинуть фойе театра. Несмотря на всю свою заботу обо мне, тетушка почему-то за мной к дверям на улицу не последовала, а осталась в театре. Здесь, в театре, присутствует маленький двойник господина Радио. И мы все, хариновские революционеры в настроениях, в такой ответственный момент решительного хариновского вечера не должны покидать центр действия. Сейчас произойдет последняя отчаянная попытка не дать погибнуть хариновской революции в настроениях, которая умирает под ударами контрреволюции. Двойник господина Радио повторит один эпизод из юности господина Радио. Тот, что случился в 70-е годы, в этом же театре на прошлой премьере постановки «Маскарада» Лермонтова с великим актером Лассалем в главной роли. Нынешняя постановка – это лишь попытка восстановить прежнюю, которая давно не идет, ее копия. Господин Радио будет комментировать этот эпизод и полемизировать со своим маленьким двойником, а мы, самодеятельные артисты Харина, станем ему по мере сил помогать, сказала она мне, и я пошел из театра прочь. Перед тем, как окончательно уйти, я зашел в туалет, чтобы немного умыть лицо. Через несколько мгновений там появился свиньи, который сразу сбил меня с ног, а потом обыскал меня, списал с моих документов название моего училища и сказал, что если я попытаюсь как-то пожаловаться на него, он обязательно разыщет меня и сведет со мной счеты, сам или через дружков из преступного мира. Потом, окровавленного, он выпихнул меня за дверь туалета, а сам остался внутри. Возле туалета я встретил лефортовскую царевну, которая тут же подскочила ко мне и рассказала, что буквально за пару минут до этого свиньи так сжал ей руку, что чуть не сломал ее. Потом завел ее в одном из укромных мест театрального фойе за колонной, и там, где их никто не видел, силой взял у нее сумочку, вытащил оттуда паспорт, переписал из него ее домашний адрес и сказал, что если она не сопроводит его за кулисы к Лассалю, то он найдет и убьет ее ребенка. «Я так и думал, он угрожал ей!» — вновь громко воскликнул Томмазо Кампанелло. «Ну что ж, я должен пройти этот путь до конца. У меня просто нет другого выхода. Я иду в театр. Дайте мне свой билет». Курсант Хариновец тут же полез в карман форменного кителя и несколько мгновений, судорожно в нем покопавшись, вытащил два измятых театральных билета. Протянул их Томмазо Кампанелло. «Пожалуйста, только они уже с оторванными контролем». Разбитое лицо курсанта Хариновца к этому моменту опухло еще сильнее. Вид у него был крайне неприличный и жалкий. «Ничего, я думаю, что Савиньи, когда проходил в театр, не особенно задумывался над проблемой билета. И никто ему слова не сказал», — со злостью и раздражением проговорил Томмазо Кампанелло. «Но вы же не Савиньи», — урезонил его курсант Хариновец. «Но и не курсант военного училища», — в ответ обидел его Томмазо Кампанелло. «Буду использовать в своей революции в хариновских настроениях методы Савиньи. Я обязательно должен попасть в театр на премьеру». С этими словами хариновский герой открыл дверь туалетной комнаты и поспешил к выходу, и через мгновение уже вдыхал морозный воздух. Следом за ним вышел из кафе и курсант Хариновец. Охранник, которого не было видно, когда они выходили в кафе, теперь внимательно посмотрел на них, но ничего не сказал. Оказавшись на улице, Томмазо Кампанелло вновь поспешил в театр. Когда хариновский герой подходил к дому, что стоял вплотную к зданию театра, он издали заприметил знакомую фигуру. Нищий Рохля стоял, прислонившись спиной к стене дома, и, протянув вперед руку с зажатой в ней рваной шапкой, что-то громко выкрикивал. Томмазо Кампанелло расслышал только: «Уважаемые спешащие на премьеру в театр зрители! Дорогие нарядные прохожие! Не торопитесь развлекаться! Не спешите в театры, кафе, рестораны и на концерт! Обратите сперва внимание на меня, несчастного нищего Рохлю! Сегодня исполнилось ровно 3 года и 26 дней, как я освободился из мест лишения свободы». Дальше слова Рохли заглушил шум свернувшего в подворотню и проехавшего мимо хариновского героя маленького грузовичка, судя по всему, доставлявшего в ресторан продукты. Когда маленький грузовичок проехал, Томмазо Кампанелло разобрал: «Сомневающимся могу предъявить подлинные документы». Томмазо Кампанелло уже подошел к нищему достаточно близко, так что теперь Рохля тоже заметил его. «О, вот он, проклятый возмутитель спокойствия в городе Москве! Явился с собственной персоной! Вот он, истинный правоисточник всех бед! Вот он, Томмазо Кампанелло, бесноватый обладатель тюремного паспорта, дьявольского наваждения! Ненавистный всем революционер лефортовских настроений!» — воскликнул при виде Томмазо Кампанелло нищий Рохля. «Ну что, драться-то будем?» — спокойно и настороженно спросил Томмазо Кампанелло, остановившись напротив нищего, впрочем, держась от того на всякий случай подальше. «Как же, подерешься с тобой!» — зло проговорил Рохля. «Ты-то сильнее меня! Иди, иди туда, в театр! Сейчас там хариновские черти станут срывать спектакль. Как раз после этого вызовут милицию, и ты тоже попадешься. Туда тебе и дорога. Здесь уже один раз милиционер проходил, гонял меня. Я в переулке прятался. Иди, иди, сейчас там ваши устроят потеху. Сорвут великому актеру Лассалю премьеру. И Савиньи уже там. И лефортовская царевна твоя тоже. Вот и я вместе со всеми решил к театру поближе. Туда, где блеск, где толпа нарядная, где подадут больше. Не то, что у нас, в Лефортово», — ответил Рохля. «Хочу у театра теперь милостыню просить. Там, где блеск, где люди нарядные, где огни сверкают, где действие и настроение кипит. «Рохль, прости меня за гостиницу», — проговорил Томмазо Кампанелло. «Сам не знаю, что на меня тогда нашло. Уж больно мне хотелось узнать поскорее историю тюремного паспорта. А ты все тянул да издевался. Вот и я не выдержал». «Не прощу я тебя, Томмазо Кампанелло, и не надейся», — ответил нищему хариновский герой. «С того самого момента, как ты на меня руку поднял, ты для меня стал самый что ни на есть заклятый враг. Иди, иди в театр, срывай спектакль. Ты же у нас выдающийся революционер в лефортовских и хариновских настроениях. Но знай, что не только хариновские революционеры кое-что на сегодняшней премьере затевают. Сейчас там, в театре, один человек поведет себя очень необычно. Сейчас он там такую хитрую хитрость применит, что никто ничего и сообразить не успеет, как кое-что там произойдет. И хитрость эта невероятная будет на таком дьявольском знании людей основана, что и вообразить себе такое дьявольское знание людей ни в каком, даже самом буйном воображении невозможно. Сейчас там этот человек устроит, сейчас он там им всем покажет. Это будет необыкновенная история. Это будет нечто такое невероятное, что тебе подобное и во сне привидеться не могло. Что ты несешь, Рохлик? Какой такой человек? Какая такая дьявольская хитрость?» — поразился Томмазо Кампанелло. «Такая хитрость с театром связана. С театром, где блеск и мишура, где люстры, блестящие хрусталем, где великолепные актеры и нарядные и восторженные зрители. Связана с этим совсем одна необыкновенная и очень злая хитрость. Такая хитрость может прийти в голову лишь тому, кто слишком хорошо знает человеческую натуру, все ее самые потайные, самые гнусные стороны». «Эх, Рохля, да чего ты путанно и долго всегда говоришь? Ведь вышло уже один раз между нами ссоры из-за этой твоей манеры говорить путанно и долго. Вот и сейчас. Ведь спешу я ужасно, а ты что-то такое очень важное знаешь, а никакого толка от тебя никак не добьешься», — посетовал Томмазо Кампанелло. «Иди в театр! Иди скорей! С тюремным паспортом ты стал еще бесноватее, чем был до этого. Будешь драться, смотри, укушу тебя. У меня слюна заразная», — пригрозил Рохля. «Эх, Рохля, Рохля», — сказал с горечью Томмазо Кампанелло и, махнув рукой, еще более торопливым шагом, чем до этого, поспешил в театр. Слова нищего только сильнее убедили его в том, что ему необходимо оказаться на премьере как можно скорее. Меньше чем через полминуты он уже был у главного входа в один из самых модных столичных театров, а еще секунд через пяток с нетерпением взирал на то, как билетерша проверяет контрамарки у двух господ. Тем временем дали первый звонок. Томмазо Кампанелло был настолько не в себе, настолько хотелось ему скорее попасть в фойе театра, что он сзади не сразу узнал в этих пришедших в театр людях Жору Людоеда и Жака. Точно почувствовав взгляд Томмазо Кампанелло спиной, Жора Людоед обернулся. «А-а-а!» – протянул известный своими побегами из тюрем удачливый вор и следом обратился к своему удалому приятелю. «Смотри, Жак! И Томмазо Кампанелло здесь!» Жак тоже обернулся, бросил на Томмазо Кампанелло равнодушный взгляд и тут же отвернулся, принявшись рассматривать людей, нервно прогуливавшихся по театральному фойе и ожидавших, когда же все-таки начнется задержанный на столь невероятно долгое время премьерный спектакль. Жор Людоед пристально посмотрел Томмазо Кампанелло в глаза. Жак тем временем направился в сторону гардероба, очереди перед которым уже не было. Приблизив свое лицо к лицу Томмазо Кампанелло, Жор Людоед проговорил: «Знаешь, зачем я сюда пришел, Томмазо Кампанелло? Я хочу потерять тюремный паспорт здесь и остаться в театре навсегда». Жора Людоед сделал паузу. «Я даже могу отдать тюремный паспорт тебе, но сначала нужно взять его у Лассаля». Известный вор отвернулся от известного хариновского революционера в настроениях и прошел в фойе театра. Томмазо Кампанелло шагнул вслед за Жорой людоедом. Как раз в это мгновение он увидел свиньи, чинно прогуливавшегося по фойе театра под ручку с Лефортовской царевной и рассматривавшего портреты актеров, развешанные тут и там по стенам. Но тут прозвучал второй звонок, и свиньи потащил Лефортовскую царевну в зрительный зал, а она увидала Томмазо Кампанелло, стоявшего возле билетерш, и наоборот остановилась. Савиньи больно сжал руку Лефортовской царевны, но она словно окаменела. Тащить ее в зал насильно Савиньи при всех, естественно, не мог. В этот момент гигант заметил, что Лефортовская царевна пристально смотрит куда-то, и, проследив за ее взглядом, Савиньи тоже увидел Томмазо Кампанелло. Именно в ту секунду хариновский герой начал отходить от билетерши. «А билет! Ваш билет!» — закричала билетерша и схватила Томмазо Кампанелло за рукав. Резким грубым движением Томмазо Кампанелло мгновенно освободил рукав и выхватил из кармана пальто два измятых билета с оторванным контролем, который курсант Хариновец отдал ему в туалетной комнате небольшого кафе. «Вот мои билеты!» — воскликнул Томмазо Кампанелло. «Вы уже один раз проверяли их. Я выходил покурить. Неужели вы меня не запомнили? Неужели так трудно было меня запомнить?» «Как это выходил покурить? Никуда вы не выходили!» — справедливо возмутилась билетерша, и мигом мясистое лицо ее приобрело багрово-красный оттенок. «А ну-ка, сейчас же выйдите обратно за дверь!» — велела она хариновскому герою, загораживая ему собой проход. Савиньи издалека внимательно наблюдал за этой сценой. Скорее всего, он даже мог ясно расслышать большую часть фраз, которые были громко сказаны между билетершей и Томмазо Кампанелло. Прозвучал третий звонок. «Перестаньте меня задерживать! Мне надо быть в театре!» — в свою очередь закричал на билетершу Томмазо Кампанелло и, грубо оттолкнув ее, ринулся прямиком к свиньи и Лефортовской царевне. В эти мгновения краем глаза Томмазо Кампанелло заметил, что у дверей в зрительный зал сгрудились и не спешат занять свои места перед сценой многие хариновцы. Пламенный революционер в настроениях и режиссер самого необыкновенного в мире самодеятельного театра «Харин» господин Радио, журнал «Театр», учитель «Воркута», женщина-шут, кое-какие представители хариновского «Болота». Заметил в эти мгновения Томмазо Кампанелло и то, как торопливо и воровато, словно уже затевая что-то недоброе, прошмыгнул в зал маленький двойник господина Радио. «На помощь! Здесь хулиган! Скорее все сюда!» — закричала билетерша. «Здесь хулиган, безбилетник!» «Ребята, помогите!» — прокричала она, увидав двух крепких матросов Северного флота, щеголявших в красивой, нарядно наглаженной парадной форме, которые как раз торопились занять свои места в зрительном зале театра после того, как немного подзадержались, смакуя венцо в театральном буфете. «Помогите задержать хулигана!» — призвал их на помощь раскрасневшаяся от возбуждения билетерша. Матросы мигом ринулись в погоню за Томмазо Кампанелло. Раскрасневшаяся билетерша так увлеклась поимкой хулигана-безбилетника, что даже не заметила, как почти следом за ним в театральной фойе с улицы вошел мужчина с удивительной прямой спиной и пшеничными усами. Он никому не предъявил никакого билета, а словно так оно и должно быть, спокойно прошел к гардеробу и быстро снял свое пальто. Гардеробщица видела, что человек с удивительно прямой спиной билета не предъявил, но предпочла промолчать и, как ни в чем не бывало, выдала в обмен на пальто номерок. Вошедшим человеком был, разумеется, Таборский. Снимая пальто и приглаживая перед зеркалом волосы, он то и дело бросал недоуменные взгляды вглубь портретного фойе, пытаясь понять, отчего там царит такая суматоха. И уж совсем никто не заметил, как в двери театра с улицы прошмыгнул вороватого вида субъект в яркой куртке, который хитро и недобро улыбался, судя по всему, каким-то своим одному ему известным мыслям. Между тем Томмазо Кампанелло быстро пересек портретное фойе и оказался возле свиньи и Лефортовской царевны. Встав напротив них, он смотрел совершенно безумным взглядом то в лицо свиньи, то в лицо Лефортовской царевны. Ноздри хариновского героя раздувались, а губы шевелились так, словно он пытался что-то выговорить, но ком в горле мешал ему. «Это мой муж! Оставьте меня, наконец, в покое!» не выдержала первой лефортовская царевна и попыталась освободить руку от цепкой хватки гиганта.